и у тебя получится нечто совершенно иное. Дорогой Уэбер, мне ужасно хотелось бы просто рассказать тебе обо всем этом, но чувствую, что я еще не готова к этому. И рассказать мне хотелось бы о наших с Филом отношениях в конце и о том, почему мы решили, что нам лучше больше не жить вместе хотя бы некоторое время. Я кое-что тебе уже рассказывала, к тому же ты можешь составить представление о том, что между нами было. Прочитав его рассказ «Без четверти ты», а эта пленка поведает тебе все остальное. Когда посмотришь, будь добр, верни ее мне, и умоляю, пожалуйста, ничего не говори Уайту. Мне бы страшно хотелось посмотреть ее вместе с тобой и послушать, что ты скажешь, но я не могу. Может, когда-нибудь. Но, скорее всего, мне следует просто дать ее тебе посмотреть, а потом выбросить. Она несколько недель пролежала у меня в столе, и каждый раз при мысли о ней меня охватывала паника. Зачем я ее хранила? Не знаю. Саша. Я не стал досматривать кассету до конца. Суть стала ясна буквально через 5 минут. В реальной жизни Стрейнхорн не только воссоздавал целые сцены из «Полуночи», чтобы напугать Сашу, но еще и снимал их на пленку. Пример? Она крепко спит, а он тем временем приносит в их спальню магнитофон и включает запись звуков, издаваемых совокупляющимися людьми. Вы едва видите выражение ее лица, когда она просыпается и понимает, что происходит. Но для наблюдателя это неловкая и пикантная сцена. Ее жизнь внезапно стала фильмом. Как она будет реагировать? Как он мог так поступать? Как она могла с этим примириться? Как он мог снимать подобные сцены без ее ведома? Я оставил кассету на ее кровати вместе с запиской. Правильно сделала, что ушла. От этого лучше избавься. Но разве нам не было бы легче, если бы вся жизнь была такой? Сочти что-нибудь неправильным или аморальным, сходу отвергни, а затем перестань об этом думать. Просто практично сберегает время. Да, было бы намного легче, но жизнь любит яркие краски, а не тусклую черно-белую картинку. Я одиноко сидел в парке, наблюдая за детьми, выделывающими разные трюки на велосипедах. Они вставали на руки, делали сальто, катались на одном колесе. Мы с Уайтом только что встретились с продюсером «Полный убивает» и поделились с ним некоторыми нашими идеями. Он был так счастлив от того, что над его фильмом работаем мы, что, думаю, мы могли бы сделать какую угодно дрянь, и он бы все равно ее принял. Его заботило только то, когда работа будет закончена, но мы уверили его, что все сделаем в срок. Ребятишки крутились и выделывали кренделя удивительно отважно и изящно, успевая при этом и ревниво следить за тем, что делают остальные наездники. Самыми лучшими зрителями своего искусства были они сами. За их выкрутасами наблюдали еще несколько человек, но по заносчивому поведению подростков было ясно, что эта публика второго сорта в расчет не принимается. Следя за их трюками, я перебирал в уме события последних дней и, в частности, раздумывал над тем, правильно ли я поступил с Сашиной пленкой. В самолете на обратном пути из Нью-Йорка в Калифорнию Мне попалась статья о ядерном разоружении.